и они пошли по скользкому кафельному коридору, как по льду. Вероника постояла, оцепенела, потом вышла из больницы и помчалась в детский мир. Именно, помчалась. Бежала к такси, потом выскакивала из такси и летела по коридорам детского мира. Она купила самую дорогую немецкую куклу, с такой же, как у Ани, большой башкой, в светлых прямых волосах, и вернулась в больницу. Она передала куклу знакомой нянечке и попросила подвести Аню к окну. Нянечка пообещала и выполнила обещание. Подвела Аню к окну. Вероника стояла на улице. Было не холодно, но ветрено. Ветер остервенело срывал с деревьев желтые и красные листья, и прежде чем упасть, они взмывали вверх. Окно в Анину палату, как объяснила нянечка, было на первом этаже, третье справа. Больница размещалась в старом прошлого века здании красного кирпича, толстые стены, высокие окна, двойные рамы. И вот за этой двойной рамой появилось искусственно оживленное лицо нянечки и Анино лицо, искривленное мученической гримасой плача. Она держала в руках куклу. Но кукла была ей не нужна. Ей нужен был дом, мать, отец и Нюра. А вместо этого были чужие стены и чужие люди. Она еще не умела понять, что это временно, что так надо. Ей казалось, что теперь будет только так. И она не понимала, почему с ней так поступили. «Поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны», — бесстрастно проговорил голос без всякого отношения к происходящему. И действительно, какое может быть отношение к тому, что поезд дальше не идет, и пассажирам предлагается подождать следующего? Люди высыпали из вагонов. Тетка в железнодорожной шапке двинулась вдоль состава, чтобы проверить, не заснул ли кто. Вероника сошла с эскалатора. Вошла в пустой вагон, уже проверенный теткой, и осталась сидеть в нем. Она не слышала предупреждения, а может и слышала, но не пропустила в сознание. Она была отделена от всего мира беззвучно плачущим Аниным лицом. Тетка неторопливо дошла до конца состава, потом повернулась на 180 градусов лицом к первому вагону и махнула рукой машинисту, дескать, можно ехать, все в порядке. Молодой машинист вошел в вагон и тронул состав. Вероника покачивалась в вагоне и ничего не видела перед собой, кроме Ани в больничном окне. Как же это все случилось? Когда началось? Это началось весной, полгода назад. Ей предложили командировку в Ленинград. Стало известно, что молодой ленинградский священник, обладающий замечательным голосом, решил перейти из религии в эстраду. Нужно было взять у него интервью. Вероника с радостью согласилась. Город Ленинград был необходим, как любимая книга, которую время от времени перечитываешь и испытываешь в этом потребность. Фотокорреспондент Мишка Красовицкий был влюблен в Веронику ярко и нахально. Материал со священником обещал быть необычным и, может быть, даже сенсационным, и очень хотелось высвистеть, как ветер в трубу, из своего такого спокойного дома, где каждый день похож на предыдущий, а предыдущий на последующий.